И не только. В старинных магических родах по наследству передаются не только болезни, но и проклятия. Без притока чистой крови мы попросту вскоре выродимся. А маглорожденные волшебники, являющиеся в наш мир без всего этого багажа, именно такой кровью и являются. Так что, можно сказать, у меня личный интерес в том, чтобы ваша дочь вышла за моего правнука. И это еще не учитывая того факта, что дети так сильно любят друг друга. Суровое лицо миссис Принц потеплело. А теперь давайте уже приступим к обряду, а то на этих двоих уже лица нет. Элеонора была права. Северус, чьи легкие уже практически оправились от последствий редкого проклятия, вдруг почувствовал, что от волнения ему буквально нечем дышать. Он отлично понимал, что вопросы мистера Эванса совершенно легитимны. Тот хотел счастья для своей дочери и пытался выяснить все, что так или иначе могло помешать этому счастью, а кто, кроме Элеоноры, мог дать ему исчерпывающие ответы. Однако теперь, когда миссис Принц озвучила свое отношение к этой помолвке, откладывать дальше не имело никакого смысла. «Бабушка, думаю, лучше ненадолго запереть дверь, иначе, боюсь, нас могут прервать на самом важном месте», подсказал Северус миссис Принц. «Ты прав», Элеонора махнула палочкой в направлении двери, «тут настоящий проходной двор». Итак, она вытащила из кармана зимней мантии маленькую коробочку. «Должна признаться, твой выбор пришелся мне по вкусу». Она протянула коробочку Северусу. «Лилс», Северус откашлялся, стараясь не обращать внимания на тупую боль в подживавших ребрах. От волнения голос стал хриплым и плохо его слушался. «Сядь ко мне на кровать, пожалуйста, иначе я не дотянусь». Лили молча кивнула. С того самого момента, как ее отец переступил порог палаты, она находилась во власти столь сильных эмоций, что едва сдерживала слезы. Странно, еще вчера она чувствовала себя вполне обычно. Даже когда просила отца поехать с ней в больницу Святого Мунга, а тот, понимающе улыбнувшись, переглянулся с матерью, Лили почти не ощутила волнения. Зато сейчас чувствовала, что вот-вот расплачется. Северус открыл коробочку и вынул оттуда кольцо. «Не передумала?» – спросил он Лили. «По-прежнему хочешь стать моей невестой? Я ведь одна ходячая неприятность. То неудачно превращусь в анимага, то получу проклятием в спину. Даже не думай так легко от меня отделаться». Лили вдруг почувствовала, как холодные щупальца страха исчезают, точно последний снег под лучами теплого весеннего солнца. «Я хочу быть только с тобой. Я тоже этого хочу», — улыбнулся Северус. «Больше всего на свете». Он надел кольцо на безымянный палец левой руки Лили. «Этим кольцом я приношу клятву принадлежать сейчас и в будущем только тебе одной», — торжественно сказал Снейп. «Этим кольцом я приношу клятву принадлежать сейчас и в будущем только тебе одному», — повторила за ним Лили. Внезапно изумруд точно озарился изнутри ярким светом. По стенам палаты побежали веселые блики. «Что это?» – пораженно заозирался мистер Эванс. «Это». Элеонора выглядела ошарашенной. «Похоже, магии не потребовались клятвы у алтаря. Я, право, сама не знаю, как так вышло. Но теперь Северус и Лили связаны гораздо более прочными узами, чем обычная помолвка. Теперь на мисс Эванс распространяются охранные чары рода Принц. Пусть и не в полной мере, поскольку они еще не женаты, но все же, уф». Элеонора наколдовала себе стакан воды. «Что-то старая я стала для таких волнений. Северус, Лили, она окружила их коконом из чар отвлечения внимания, можете поцеловаться. Мы с мистером Эвансом не будем подглядывать». Глава 144. На следующее утро терпение целителя Баддинга в который раз за последние дни подверглось тяжелому испытанию. «К вам снова посетители, мистер Снейп», — недовольно произнес он, пропуская в палату Минерву МакГонагалл. «Вот так и нарушается больничный режим», – буркнул он. «Вчера – семейный совет, сегодня – весь преподавательский состав Хогвартса, а потом удивляются, почему затягивается процесс выздоровления. К вашему сведению, милейший, я далеко не весь преподавательский состав Хогвартса, а всего лишь заместитель директора и декан факультета, на котором учится этот молодой человек», – осадила его МакГонагалл. «И в качестве таковой, надеюсь, имею право побеседовать с мистером Снейпом, поскольку завтра, по вашему же уверению, он никак не сумеет прибыть в школу». «О чем вы говорите?» Возмущению Баддинга не было предела. «Завтра, да ему до конца следующей недели предписан полный постельный режим. Вы хоть представляете, Какое опасное проклятие получил этот молодой человек? Да ведь еще неделю назад он находился между жизнью и смертью. А вы собираетесь усадить его в Хогвартс-экспресс и заставить трястись через всю Англию? Не понимаю, что в моих словах заставило вас сделать столь далеко идущие выводы. Я всего лишь пришла навестить своего ученика. Насколько я в курсе, законом это не возбраняется. МакГонагалл отодвинула плечом ошалевшего от подобной бесцеремонности целителя и царственной походкой вплыла в палату. «Надеюсь, мы с мистером Снейпом можем рассчитывать на приватность?» Она многозначительно посмотрела на Бадинга. «Ну знаете». Целитель вспыхнул, выскочил в коридор и захлопнул за собой дверь. «Извините, профессор МакГонагалл», усмехнулся Северус. «Бадинг, отличный колдомедик, но у него пунктик по поводу больничной дисциплины. Это, конечно, слегка раздражает, но главное, что вы идете на поправку, мистер Снейп». В обычно сухом голосе МакГонагалл на мгновение проскочили теплые нотки. «Должна признаться, я очень за вас волновалась». Она опустилась в стоящее у кровати кресло, не забыв расправить складки мантии. Такая прямая, чопорная, отстраненная. Если она также вела себя с Поттером-младшим, а у Северуса не было причин думать по-другому, мальчишку можно было только пожалеть. «Вы очень нас напугали, Северус. Спасибо вашей прабабушке. Она регулярно посылала мне сов с отчетами о вашем состоянии. Это перешло уже все границы. Нападать на детей». МакГонагалл возмущенно фыркнула. Точно рассерженная кошка. «Кстати, о том, что произошло в косом переулке. Начинается», — тоскливо подумал Северус. Едва только МакГонагалл пересекла порог палаты, он почувствовал, что это необычный визит вежливости. Вряд ли Минерва пришла, чтобы просто справиться о его здоровье. Тем более что, по ее же словам, эту информацию она могла получить и от Элеоноры. «Директор Дамблдор поставил меня в известность, что во время атаки вами было использовано некое довольно темное заклинание, а директор предпочел бы, чтобы меня и моих родителей убили пожиратели смерти», глядя прямо в глаза МакГонагалл жестко выплюнул Снейп. «Или, может, этого хотели Авроры, которые прибыли на место преступления, когда все уже закончилось? Не говорите глупости». МакГонагалл сердито поджала губы, а ее лицо пошло пятнами. «Разумеется, директор Дамблдор очень рад, что вы выжили. Однако факт применения вами темномагического заклинания. Моя мать уже дала показания Аврору по этому делу». Северус откинулся на подушке, изображая искреннюю обиду. Ситуация явно складывалась не в его пользу, а самые худшие опасения сбывались. Если Авроры сочли версию Эйлин настолько правдоподобной, что за все эти дни больше не докучали Северусу, то Дамблдор вряд ли поверит в придуманную на ходу историю. Но попытаться убедить его в том, что Северус совершенно инстинктивно использовал проклятие, услышанное когда-то от взрослых, все же следовало. В конце концов, вряд ли с ней простерял все свои навыки двойного агента, благодаря которым ему удавалось долгое время морочить голову такому непревзойденному мастеру легилименции, каким по праву считался Волдеморт. «Да, профессор Дамблдор уже сообщил мне, что разбирательство в министерстве по вашему поводу отменено, и все-таки он сам совершенно точно захочет побеседовать с вами. Зачем? Я всего лишь применил чары, о которых слышал от матери. Когда ранили моего отчима, я запаниковал и выкрикнул первое, что пришло в голову». Северус изо всех сил старался изображать провинившегося подростка. Возможно, ему удастся усыпить бдительность МакГонагалл, и та передаст своему патрону, что Северус действовал непреднамеренно. Снейпу вовсе не хотелось становиться объектом пристального внимания директора. Вдруг тому придет в голову лично курировать кружок Зати. В том, что директор знал о существовании их группы по дополнительным занятиям, Северус практически не сомневался, поскольку тот наверняка получал донесения от хогвартских эльфов, чтобы попробовать завербовать его участников в недавно созданный Орден Феникса. Если бы вы в пылу сражения выкрикнули, скажем, «Экспеллиармус» или поставили между вами и нападавшими щитовые чары, никто не предъявлял бы к вам никаких претензий. Однако, насколько я могу судить, вы воспользовались крайне опасным заклинанием, способным при отсутствии контрзаклятия привести к смерти. Вы, умный юноша, и понимаете, что это практически то же самое, что использовать. Минерва поморщилась, точно слово причиняло ей неудобство, убивающее проклятие. Одному Мерлину было ведомо, как Северус хотел сейчас высказать своему декану все, что он думал и по поводу практически бесполезных уроков Зати, вынуждавших студентов обучаться самостоятельно, и по поводу поистине ханжеской реакции на использование им сектумсимпры в качестве самообороны, но идти сейчас на открытый конфликт с МакГонагалл значило настроить против себя Дамблдора, чьей правой рукой она являлась. «Иногда нужно быть не правым, а умным», — подумал Северус, настаивая на том, что произошла случайность. «Иначе Дамблдору может прийти в голову гениальная мысль начать инспектировать наш кружок, дабы убедиться, что я не обучаю сектумсимпри других студентов. Я отлично понимаю, профессор МакГонагалл», — Северус прижал руки к груди, — «и, конечно же, я никого не собирался убивать. Моя мать тоже говорила мне, что это заклинание очень опасно, но мы в самом деле находились на волосок от гибели. Я просто не знал, что делать». Снейп шмыгнул носом и на мгновение представил Лили, рыдавшую над его мертвым телом. На глазах тут же показались слезы. «Отлично, именно то, что нужно в данной ситуации. Ну-ну, не расстраивайтесь так, мистер Снейп». Слезы отличавшегося сдержанностью студента произвели на МакГонагалл неизгладимое впечатление. Она подалась вперед и похлопала с ней по руке, лежавшей поверх одеяла. Для суровой Минервы это было равноценно теплому объятию и поцелую в лобик. «Никто вас не винит в преднамеренном использовании темномагического заклинания. Директор просто хочет еще раз услышать от вас версию произошедшего и, наверняка, попросить, чтобы впредь вы не разбрасывались подобными чарами направо и налево. А теперь, мне нужно идти». Она поднялась с кресла. «Кстати, мисс Эванс вчера послала мне сову с просьбой разрешить ей прибыть в Хогвартс вместе с вами. В письме она сообщила мне, что вы на днях обручились, что автоматически позволяет ей оставаться возле вас до полного выздоровления». «Это в самом деле так?» – кивнул Северус. «Что ж, поздравляю вас, мистер Снейп. Хотя лично я против столь скоропалительных помолвок, правилами школы это не возбраняется. Поправляйтесь. Надеюсь, что ваш строгий целитель позволит вам вернуться в школу до конца месяца». С этими словами МакГонагалл распрощалась с Северусом, оставив его в отнюдь нерадостном настроении. Зря он успокаивал себя тем, что, раз за прошедшие дни ни один из представителей магического правопорядка не наведался к нему в палату, значит, и Дамблдор не станет интересоваться, откуда пятикурсник, толком не обучавшийся зати, знает столь сложное и опасное заклинание. Судя по тому, что недвусмысленно сказала МакГонагалл, директора весьма взволновал тот факт, что Северус использовал сектумсимпру, пусть даже и в целях самообороны. Что случилось? Эйлин, вернувшаяся от мужа, которому день ото дня становилось лучше, моментально заметила помрачневшее лицо сына. «Тебе плохо? Все в порядке, мам?» Через силу улыбнулся Северус. «Просто я расстроился, что не сумею отпраздновать свое 16-летие среди друзей. Не расстраивайся, дорогой». Эйлин присела на край постели. «Друзей мы с Элеонорой, разумеется, заменить не сможем, но обязательно отметим твой день рождения». 9 января Северус получил самый долгожданный подарок из всех возможных в его непростой ситуации. «Рад сообщить вам, что действие проклятия полностью нейтрализовано», — с гордостью сообщил ему Баддинг после утреннего осмотра. «Еще 3-4 дня, и я выпишу вас домой. Значит, я смогу вернуться в Хогвартс уже на следующей неделе?» — с надеждой спросил Северус, которому уже осточертело находиться в больнице. «Не раньше 20 числа», — отрезал Баддинг. «Вы должны отлежаться дома, пропить курс восстанавливающих зелий под надзором взрослых». «Но ведь в Хогвартсе я тоже могу принимать зелья под надзором взрослых», — возмутился Северус. Ему начало казаться, что Баддинг по каким-то неведомым причинам специально затягивает его возвращение в школу. «Вы имеете в виду школьную медико-ведьму мадам Помфри? Она очень квалифицированный специалист, но на ее попечении слишком много детей, а вы нуждаетесь в индивидуальном уходе. Кроме того, вы и без меня отлично знаете, скольким опасностям подвергаются студенты Хогвартса, когда просто перемещаются по школе. Взять хотя бы движущиеся лестницы, ПФФ, да и на уроках может произойти все, что угодно. А вы еще только несколько дней как начали вставать на ноги. И да, я забыл сказать, что до конца учебного года вам запрещается играть в квиддич и летать на метле. Ну, это не такая большая проблема, — с облегчением выдохнул Северус. Я не играю в квиддич и не увлекаюсь полетами на метлах. Надеюсь, присутствовать на трибунах в качестве болельщика мне не возбраняется, нет, если не подставитесь под шальной бладжер и не станете слишком бурно выражать эмоции. Обещаю, что попрошу своих друзей взять с собой биты и охранять меня, усмехнулся Снейп, и ни при каких обстоятельствах не стану топать и махать руками, и никакой физической активности, добавил Баддинг. Надеюсь, у вас нет практических занятий по зати. У нас почти никаких занятий нет, честно признался Северус, прикидывая, не перестраховывается ли Баддинг, накладывая столько запретов на практически здорового пациента. Вот и славно. И, кажется, вас можно поздравить, сегодня, так и быть, я забуду о больничных правилах. С днем рождения, мистер Снейп. Баддинг широко открыл дверь, и в палату вплыла связка золотых и серебряных воздушных шаров, которую левитировала перед собой Лили, а затем появилась Присси, державшая на весу огромный торт с клубникой и взбитыми сливками. За ней вошли Элеонора и Эйлин, толкавшая перед собой коляску с Реджинальдом. В руках у Бакстера Северус заметил бутылку. «Баддинг дал нам карт-бланш на пару часов, так что...» Из горлышка с громким хлопком вылетела пробка. «За нашего отважного Северуса!» – провозгласил Реджинальд, разливая шампанское по наколдованным Элеонорой бокалам. «Пусть это будет первый и последний раз, когда ты отмечаешь свой день рождения в столь экзотической обстановке». Глава 145. Только переместившись домой по каминной сети в сопровождении матери, прабабушки и Лили, с нетерпением ожидавшей выписки, Северус понял, насколько прав был Баддинг, запретивший ему возвращаться в Хогвартс в течение ближайшей недели. Одно дело – лежать на больничной койке, совершая короткие прогулки только до туалета и обратно, опираясь о стену, и совсем другое – разгуливать по длиннющим коридорам Хогвартса или подниматься и спускаться по многочисленным лестницам. К подобным подвигам Северус, как оказалось, был еще совершенно не готов. Преодолев всего один лестничный пролет, чтобы добраться до собственной спальни, Снейп почувствовал, что ему буквально нечем дышать. Хорошо, что он не стал геройствовать и позволил Эйлин проводить его, иначе все это вполне могло окончиться банальным обмороком. Целитель Баддинг предупреждал, что в первые дни после выписки у тебя еще будут случаться подобные приступы, сказала Эйлин, усаживая сына в кресло. Вот, выпей это, сразу станет лучше. Укрепляющее подействовало практически мгновенно. Противная слабость, от которой тело, казалось, превращалось в желе, постепенно отступила, а вместе с ней пропали тошнота и головокружение. Эйприл очень хотела с тобой повидаться, но сейчас, наверное, не время. Почему? Искренне удивился Северус. Я и сам жутко по ней соскучился. Тогда скажу Лили, чтобы привела ее. И, пожалуйста, не вставай без надобности. Чуть что, зови меня или Кити. Эйлин заботливо поправила подушки под спиной у Северуса. Не волнуйся, мам, я в самом деле в полном порядке, смутился тот. В противном случае Баддинг ни за что меня бы не выписал. Конечно, ты в порядке. Эйлин на секунду отвернулась, очевидно, чтобы вытереть слезы. Извини, дорогой, не хотела тебя расстраивать, просто я так мечтала, чтобы вы с Реджинальдом вернулись домой вместе. Хотя Бакстер стремительно шел на поправку, ему предстояло провести в больнице не меньше 2-3 недель, а значит, в ближайшее время от Эйлин требовалось разрываться между мужем и сыном. Зато ты сможешь уделить ему максимум внимания после того, как я уеду в Хогвартс. Северус успокаивающе погладил мать по руке. Да, в принципе, за мной уже и сейчас не надо приглядывать. Обещаю не делать никаких глупостей. Тебе никто и не позволит. Раздался знакомый голос. Только сейчас Северус обратил внимание на портрет прадеда, установленный на письменном столе. Уж я-то за этим прослежу. Элеонора подумала, что тебе понадобится собеседник. Улыбнулась Эйлин и вышла из комнаты, чтобы позвать Лили, возившуюся с Эйприл. Она права, как всегда. Просиял Северус, всецело одобрявший подобное решение своей мудрой прабабушки. Поскольку, как я понимаю, к тебе сейчас пожалуют две молодые леди, я, пожалуй, пока удалюсь на свой второй портрет, произнес Септимус, поднимаясь с кресла, но тут в комнату вихрем влетела Эйприл. Это твоя сестра? Застыл как громом пораженный Септимус. Да, Снейп только сейчас понял, что Септимус никогда не видел свою правнучку. Эйпи, поздоровайся с дедушкой Септимусом. Здравствуй. Девочка с нескрываемым любопытством разглядывала магический портрет. А почему ты на картинке, как в моих книжках? Северус и Лили замерли в ожидании ответа. От неожиданности Снейп даже забыл представить Лили прадеду. Потому что... Септимус замялся, не представляя, как можно объяснить столь сложный вопрос маленькому ребенку. «Я живу в далекой-далекой стране», — наконец нашелся он, «а поскольку я скучаю по своей семье, то попросил знакомого художника нарисовать волшебный портрет, с помощью которого мы с тобой сейчас и разговариваем». Эйприл задумчиво наморщила лобик, обдумывая только что услышанную информацию. За всю ее короткую жизнь еще никто не уезжал так далеко, чтобы появляться только на портретах. «Но ты же сумеешь приехать обратно, правда?» — поинтересовалась она. «Нет, детка», — покачал головой Септимус, — «эта страна так далеко, что вряд ли я сумею когда-нибудь приехать, но зато я смогу беседовать с тобой с портрета. Обычно он висит в Принцхаусе, но ты ведь будешь меня навещать?» «Буду», — решительно тряхнула кудряшками Эйприл. «А ты пришлешь мне подарок из своей далекой страны?» — последовал новый каверзный вопрос. «Я непременно это сделаю». Моментально нашелся Септимус, тогда как Северус и Лили с трудом удержались от смеха, поражаясь смекалке и прагматичности маленькой Эйприл. «Чего бы тебе хотелось, я подумаю». Эйприл отвлеклась от портрета, взобралась на колени к Северусу и обвила его шею руками. «Мама сказала, что ты болел». «Да, прости, что не сумела отпраздновать с тобой Рождество». «Папа тоже болеет», вздохнула Эйприл. «Мы праздновали у бабушки Элеоноры, но там было очень скучно. Декстер все время гонял Спотти, а потом тот разозлился и поцарапал Декстера. А мама купила мне в подарок книжку, которая у меня уже есть», доложила она. «Вы заболели, потому что не носили на улице шапку?» «Что-то вроде того», усмехнулся Северус. «Мама очень расстроилась из-за нашей с Реджинальдом болезни. Когда мне разрешат выходить из дома, мы с тобой пойдем в косой переулок и купим тебе новую книжку с красивыми картинками. А Лили тоже пойдет?» «Обязательно», улыбнулся Северус. «Кстати, Септимус, я ведь не познакомил вас со своей невестой. Мы с мисс Эванс уже имели удовольствие познакомиться», проворчал Септимус. «Когда?» – удивился Северус. Он не помнил, чтобы Лили бывала в его комнате в коттедже принцев. «После твоего неудачного превращения», – напомнил Септимус. «Ты тогда был слегка не в форме», он совершенно явно не желал обсуждать эту тему при Эйприл. «Да-да», – торопливо подтвердила Лили, «мы с мистером принцем уже познакомились. Вы с Лили поженитесь?» – заинтересовалась Эйприл, уже знакомая по сказкам со словом «невеста». «Поженимся, но не сейчас», — Лили поцеловала ее в макушку. «Ты обязательно будешь нести корзинку с лепестками роз и разбрасывать их, и папа купит мне мантию с блестками», — мечтательно произнесла Эйприл. «Твоя сестра — настоящая кокетка», — покачал головой Септимус, уже совершенно забывший, что пару минут назад собирался уходить. «Еще какая», — подтвердил Северус. Около 10 вечера Эйприл после долгих уговоров увели спать. Полчаса спустя Лили, вежливо попрощавшись с Септимусом и осторожно поцеловав Северуса в щеку, отправилась домой в сопровождении Элеоноры. Северус рассчитывал на то, что ему удастся побеседовать с прадедом с глазу на глаз, но тут в спальне появилась Кити с подносом. «Мастер Северус должен выпить все зелья», — строгим тоном объявила она. «Спасибо, Кити. Поставь все здесь. Я обязательно выпью их перед сном», — нетерпеливо произнес Северус. Кити получила от хозяйки приказ проследить, чтобы мастер Северус выпил все зелья, не сдавалась эльфийка. «Кити не уйдет, пока все фиалы не будут пусты. Скажи честно, ты сговорилась с Баддингом?» Северус закатил глаза к потолку, однако послушно осушил первый флакон. «Кити не знакома ни с каким Баддингом», эльфийка подвинула поближе к Северусу еще два фиала. «Кити волнуется за здоровье мастера Северуса и получила распоряжение не уходить, пока тот не примет все зелья. Не беспокойся, Кити, я тоже не собираюсь валяться в постели до пасхальных каникул. У нас как-никак в этом году сов». С этими словами Северус разделался с содержимым второго, а затем и третьего фиалов. «Все, ты довольна?» Вместо ответа Кити шмыгнула носом. «Мастер Северус, скажите, а хозяин Реджинальд вернется домой?» «Ну конечно». За собственными заботами Северус совершенно забыл, что Кити, должно быть, с ума сходила из-за тяжелого состояния Бакстера. Судя по ее возрасту, она наверняка нянчила Реджинальда с пеленок. Он уже идет на поправку, и скоро его тоже выпишут. «Спасибо». Кити смахнула слезы маленькой ручкой. Кити боялась приставать с расспросами к хозяйке. Она и без того расстроена. Но Кити очень-очень волнуется. «Все будет хорошо», — заверил ее Северус. Ему стало искренне жаль эльфийку, преданно служившую семье Бакстер, но не решавшуюся открыто поговорить о своих страхах и волнениях. «Мастер Северус очень добрый», — улыбнулась та сквозь слезы. Мир перевернулся с ног на голову, подумал Северус. В прежней жизни ни одному нормальному человеку, включая Дамблдора, предпочитавшего закрывать глаза на чужие недостатки, не приходило на ум назвать меня добрым. «Хвала Мерлину, неужели нас оставили вдвоем?» — воскликнул Септимус, едва Китти с негромким хлопком исчезла из спальни. «Я хоть и не твой домовой эльф, но тоже очень волновался, а уж про твою прабабушку и говорить нечего. Она была сама не своя, пока ты не пошел на поправку. В этот раз мне даже не за что просить прощения», — ухмыльнулся Северус. «В больницу я попал без малейшей связи с анимагией. Да уж, трудно обвинить тебя в нападении пожирателей смерти», — согласно кивнул Септимус. «Могу только порадоваться, что эта ужасная история закончилась для тебя и для Реджинальда именно так. Для меня, если честно, она не совсем закончена», — помрачнел Северус. «Не знаю, рассказала ли вам Элеонора, но я применил одно заклинание собственного изобретения. Разумеется, не вполне светлое», — хмыкнул Септимус. «Совсем не светлое», — подтвердил Северус. «Настолько, что им заинтересовался Аврорат. Правда, Эйлин удалось убедить Аврора, нагрянувшего ко мне в палату, что это она когда-то рассказала мне об этом проклятии, а я просто запомнил и использовал в момент крайней опасности. Однако, Дамблдор это, похоже, не убедило. А это значит, Северус тяжело вздохнул, что мне стоит приготовиться к непростой встрече с моим бывшим боссом». Глава 146. Уважаемый мистер Снейп, поскольку целитель Бадинг не возражает, чтобы вы вернулись в школу, вам с мисс Эванс предписано прибыть в Хогвартс по каминной сети в воскресенье 18 числа в 10:00. Заместитель директора школы чародейства и волшебства Минерва МакГонагалл. «Я пропущу полнолуние», — машинально произнес Северус, глядя на лист пергамента, украшенный гербом Хогвартса. «Хорошо, что Элеонора меня подстраховала, иначе это обращение вновь стало бы для Люпина мучительным, а все остальные могли оказаться в опасности. Пропущенное полнолуние — это еще полбеды. Куда хуже то, что сразу по прибытию в школу ты, скорее всего, попадешь прямиком в лапы директора», — послышалось с портрета. «Да, это весьма вероятно. Тогда придется еще до перемещения поставить ментальный щит», — согласился с прадедом Снейп. «Думаю, это будет правильным решением. Вряд ли тебя встретит прямой ментальной атакой, но судя по тому, что я уже знаю о директоре Дамблдоре, с него станется воспользоваться легилименцией в беседе с тобой. Так что ментальный щит, вне всякого сомнения, просто необходим. Вот только что будет с остальными, с теми, кто ходил на дополнительные занятия по зате, и особенно с твоими друзьями? Каникулы окончились больше недели назад. За это время Дамблдор мог запросто допросить их и выведать всю нужную ему информацию. У него ничего не выйдет», — ядовито усмехнулся Снейп. «Все, кто решился присоединиться к нашему так называемому кружку по зате, сперва дают клятву о неразглашении. Дамблдор может сколько угодно пытаться пролезть им в голову или даже напоить веритасирумом, что, кстати, является противозаконным, но ничего не узнает и станет подозревать тебя еще сильнее. Это его проблемы, а не мои», — сделанным равнодушием пожал плечами Северус. «Во-первых, ему надо было тщательнее подбирать преподавателей по зате, особенно теперь, когда война уже началась. А во-вторых, мы не изучаем ничего противозаконного. Да, я рассказал остальным о непростительных заклинаниях, но о них не знают только совсем уж недалекие студенты, так что ничего криминального в этом нет. Конечно, было бы неплохо научить всех противиться Империи или ставить эффективный щит против Круция, но за это я могу заработать срок в Азкабане. Тем более, что мне уже исполнилось 16 лет. Во всем, что касается наших дополнительных занятий по зате, Дамблдору попросту ни в чем меня обвинить. Единственной реальной проблемой остается эта злосчастная сектум Симпра. Дамблдор не столь наивен и вряд ли поверит моей сказке о том, что этому заклинанию меня научила Эйлин. Однако ничего иного у тебя все равно для него нет. А эта версия, надо признать, самая правдоподобная, учитывая, что именно этой версии, благодаря Эйлин, придерживается и Аврорат. Кто я такой, чтобы ее опровергать? Ладно, с проблемой Дамблдора я как-нибудь справлюсь. Меня беспокоит кое-что другое, гораздо серьезнее. Я собирался рассказать вам об этом перед Рождеством, но у тебя были другие заботы, я отлично понимаю, — кивнул Септимус. Так о чем речь? Несколько месяцев назад Люциус Малфой стал участником карательного рейда. Мерлин, — Северус закрыл лицо руками. Да вы же вообще ничего не знаете. Ни о том, удалось ли мне уговорить Эйвери и Мальсибера не вступать в ряды пожирателей, ни о том, что случилось потом. Снейп только теперь осознал, что не успел поставить прадеда в известность насчет тех драматических событий, которые происходили в течение всей осени, а также проконсультироваться насчет зелья для Малфоя. Он планировал сделать это после возвращения из Косого переулка, но из-за нападения пожирателей смерти на долгие несколько недель угодил в больницу, а потом попросту забыл об этом. Забыл. Люциус так надеялся на его помощь, а он прохлаждался, вместо того, чтобы совместными с Септимусом усилиями начать работу над коварным зельем. От злости на самого себя Северус тихо застонал. «Северус, да на тебе лица нет», — всполошился Септимус. «Что такого произошло за эти несколько месяцев? Даже не знаю, с чего начать». Северус почувствовал, как лицо заливает краска стыда. «До возвращения в Хогвартс осталось всего 3 дня, а я ничего не успею», — с ужасом прошептал он. «Ты сейчас же возьмешь себя в руки и расскажешь мне все по порядку», — чуть не прикрикнул на него прадед. Этот несвойственный Септимусу тон слегка привел Снейпа в чувство. Упущенного времени, конечно, не вернуть, но хотя бы оставшиеся дни требовалось провести с максимальной пользой для дела. В общем, если вкратце, мы с Регулусом Блэком создали уникальный артефакт, способный проецировать воспоминания. На основе моих личных впечатлений от суда Визингамота, после которого Дамблдор забрал меня из Азкабана под свое поручительство, я создал поддельные воспоминания. Регулусу удалось подбросить артефакт в приватную гостиную Слизерина, а Кровавый Барон активировал его. В результате Мальсибер и Эйвери увидели судилище, где их 4 приговорили к поцелую Дементора, а сыновей казнили немедленно на глазах у их отцов. «Мерлин Всемогущий!» — воскликнул Септимус. «Мне уже заранее страшно за старших Мальсибер и Эйвери». «Ну, ваши страхи полностью оправданы», — выдавил из себя Северус. Мальсибер свалился прямо там от сердечного приступа. А когда немного пришел в себя, они с Эйвери сообщили о намерении забрать сыновей из Хогвартса и уехать за границу. Мальсибер успели это сделать, а вот Эйвери почему-то замешкались. «Боюсь даже представить, чем для них это обернулось», — прошептал шокированный Септимус. «Пытками и смертью, как можно быстрее», — точно слова жгли ему язык, — произнес Северус. «Для всей семьи. Ты хочешь сказать, что Волдемарт собственными руками уничтожил старинный род, входящий в список священных 28? Как такое возможно?» Теперь Септимус выглядел не просто шокированным, а смертельно испуганным. «Возможно. И да, он это сделал». Люциус видел собственными глазами, как дом и всех, кто в нем находился, поглотило адское пламя, но до этого Риддл сделал еще кое-что. Он использовал убийство Эйвери для того, чтобы создать еще один крестраж. В воспоминаниях Люциуса я видел на груди Риддла медальон Салазара Слизерина. Тот, что много лет назад достался за бесценок Берксу. Тот, что Риддл похитил у убитой им Хебзибы Смит. Люциус рассказал мне, что после смерти Эйвери-младшего Риддл приказал всем своим приспешникам покинуть поместье. Спустя совсем немного времени из дома буквально выплеснулись потоки темной магии. Люциус не мог подобрать слова, чтобы описать это явление, так как до сих пор не сталкивался ни с чем подобным, однако заметил, что, когда Риддл покинул поместье, черты его лица стали еще менее человеческими. «У меня нет ни малейшего сомнения, что Люциус и остальные присутствовали при создании крестража. Этому есть и еще одно подтверждение». Вернувшись домой, Люциус, Северус на мгновение запнулся, занялся любовью со своей женой, Нарциссой, а наутро у нее случился выкидыш. Люциус не знал, что она беременна, но теперь целители утверждают, что Нарцисса никогда не сможет родить, поскольку, помимо родового проклятия, подверглась воздействию очень темной магии. «Я опрометчиво дал Люциусу обещание сварить для них с Нарциссой зелье, нейтрализующее как действие проклятия, с чем я безусловно справился бы, мне приходилось изготовлять подобные снадобья, так и последствия воздействия крестража. Однако я не рассчитал силы», — с горечью признался Северус, «я уже с октября бьюсь над треклятой формулой, но пока не продвинулся дальше нескольких ингредиентов. Я собирался посоветоваться с вами на каникулах, поскольку не сомневался, что вместе мы найдем решение проблемы. Но, я забыл, Северус, не кори себя». Септимус все еще был крайне взволнован, однако достаточно быстро сумел взять себя в руки. «Ты пережил практически смертельное ранение. Уверен, что тебя пичкали огромным количеством зелий. Неудивительно, что они вызвали временные проблемы с памятью. Давай ты прекратишь самобичевание, и мы займемся делом. И прежде всего подведем итоги всего, что ты сейчас рассказал. Поскольку информации много и она крайне важна, будет лучше, если мы отбросим эмоции в сторону и уделим внимание только сухим фактам. Итак, чему ты улыбаешься? Внезапно спросил он. Так, ощущение дежавю, отозвался Северус. В тот день, когда Люциус поведал мне эту ужасную историю, я долго не мог заснуть. Что вполне объяснимо, усмехнулся Септимус. Лежа без сна, я представлял себе этот наш с вами разговор, почти дословно. Однако я не предполагал, что придется ждать больше 3 месяцев. Главное, что, несмотря на все старания пожирателей смерти, ты жив, здоров и донес до меня эту ценнейшую информацию. Значит, если вкратце, ситуация в стане нашего малоуважаемого Ридбла следующая. Благодаря твоим усилиям его покинул Мальсибир, вместе со своими обширными связями и увесистым кошельком, подсказал Северус. Именно, кивнул мистер Принц, ведомый чувством мести Ридбл убил всю семью Эйвери, тем самым стерев этот старинный род с лица земли. Причем сделал это на глазах у отпрысков других чистокровных родов. С одной стороны, таким образом Ридбл ясно дал понять, что уйти живым из его банды не сможет никто, с другой, неосознанно предупредил, что совсем не обязательно подаваться в бег открыто. Насколько я понимаю, ни Мальсиберы, ни Эйвери не делали тайны из своего переезда на континент. Совершенно верно, кивнул Северус, об этом написали в ежедневном пророке. Уф, вздохнул Септимус. Какая ужасная ошибка. Надеюсь, твой друг Люциус не будет столь же неосторожен. По-моему, сейчас он боится собственной тени. Перед мысленным взором Северуса возникло бледное лицо Малфоя, в чьих глазах застыло выражение отчаяния и животного ужаса. Тем не менее Люциуса можно смело считать нашим союзником. Он принес мне магический обет, а взамен я обещал помочь ему с зельем, формула которого пока упорно от меня ускользает, с горечью добавил он. С зельем мы разберемся, спокойно отозвался Септимус. Не хочу хвастаться, но в свое время я считался одним из самых лучших зельеваров Британии. Да и ты, насколько я помню, тоже. Оставь мне свои наработки, а Малфою сообщи, чтобы не ждал прорыва раньше пасхальных каникул, а возможно и позже. Ты же не обидишься, если я активно подключусь к работе, тем более что заняться мне здесь решительно нечем. Обижусь, воскликнул Северус. Да я буду счастлив. Положа руку на сердце, я чувствовал вину перед Люциусом из-за того, что не мог уделять работе над зельем больше времени, но у меня его попросту нет. Как бы смешно это ни звучало, я не могу завалить сов. И хотя, как вы понимаете, у меня нет проблем со знанием материала, но домашние задания никто не отменял, а на это тоже уходит немало часов. Пользоваться чарами копирования я не могу, это скверно выглядит, так что приходится все писать самому. А помимо сов есть еще занятия в нашем так называемом кружке Зати. И там тоже нельзя халтурить, поскольку от этих знаний зависит жизнь тех, кто мне доверился. Поэтому я буду только рад помощи. Ну вот и отлично, этот вопрос мы решили. Итак, продолжим. Значит, Уридбла, ты же не возражаешь, что я буду именовать его именно так? На сегодняшний момент осталось всего 2 финансовых источника, Малфой или Стринджи. При этом Малфой страшно напуганы тем, что случилось с Эйвери, и их преданность можно поставить под сомнение, особенно после клятвы, которую дал мне Люциус. И это наводит меня на мысль, что Ридбл вскоре попытается избавиться от Абраксаса, чтобы полностью подчинить себе Люциуса. И сделает он это весьма элегантно. Малфой старший умрет от драконьей оспы, ну или от яда, имитирующего драконью оспу. А поскольку мы с Элеонорой летом занимались тем, что изготовили опытную партию лекарства от этой болезни, того самого лекарства, которое потом удивительным образом запатентовал Альбус Дамблдор, я полагаю, что у нее должен быть рецепт противоядия. От тебя трудно что-либо утаить, усмехнулся Септимус. Да, противоядие имеется, я в этом почти не сомневался. Элеонора, потрясающе отважная женщина. Что верно, то верно. Теперь у нас осталось самое главное, Крестраж. По твоим словам, Ридбл носит его на шее. Он носил медальон, пока не сделал его очередным якорем для своей души, или вернее, ее жалких останков. Полагаю, что в самое ближайшее время он обратится к Элеоноре за еще одним ужасным заказом. Зелье, насылающее кошмары. В свое время его варил для него я. И ты не знаешь, как он использовал это зелье? Нет, помотал головой Северус. Знаю только, что его побочным действием была нестерпимая жажда. Ладно, над этим мы с тобой подумаем позже. Сейчас мне важнее приступить к работе над зельем для Малфоя. Мне кажется, или вас что-то беспокоит в связи с этим снадобьем? Более чем беспокоит. Если я хоть что-нибудь понимаю в магии, без этого зелья детей не будет не только учиты Малфоев, что, конечно, прискорбно, однако волнует меня постольку поскольку, но и у тебя. Глава 147. Мне кажется, или вас что-то беспокоит в связи с этим снадобьем? Более чем беспокоит. Если я хоть что-нибудь понимаю в магии, без этого зелья детей не будет не только учиты Малфоев, что, конечно, прискорбно, однако волнует меня постольку поскольку, но и у тебя. Северус вздрогнул, точно ему залепили пощечину. Но почему? Резко выдохнул он. Нет, Северуса никак нельзя было назвать чудолюбивым. В той, прошлой жизни дети любых возрастов вызывали у него стойкое неприятие. Однако в этой все кардинальным образом изменилось. Начать с того, что у него появилась младшая сестра. И если поначалу Эйприл не вызывала у Снейпа ничего, кроме ужаса и досады, что это крикливое существо, чего доброго, вытеснит его из сердца матери, то постепенно он всей душой прикипел к малышке и уже не представлял своего существования без нее. В один из своих приездов на каникулы Северус осознал, что у его искренней привязанности к Эйприл был весьма любопытный побочный эффект. Теперь перспектива когда-либо обзавестись собственными детьми уже не казалась ему чем-то из ряда вон выходящим. Тем более что Лили, вне всякого сомнения, не представляла себе иного развития событий. А вот Септимус, судя по его словам, отлично представлял. Почему? Северус повторил свой вопрос и вперил взгляд в лицо прадеда, словно пытался прочитать ответ еще до того, как он прозвучит. Ведь я никогда лично не присутствовал при создании крестражи. Нельзя же сравнить то, что в октябре пережил Люциус, и мои видения, когда я находился в непосредственной близости от крестража. Это правда, но твое подсознание далеко не просто так показывает тебе, как они создавались. Крестражи представляют собой темные артефакты, неразрывно связанные со смертью. Волшебник, одержимый манией бессмертия, выкупает возможность жить вечно с помощью убийства другого человека. Но ведь я, за твою новую жизнь, насколько я понимаю, была уплачена двойная цена. Ты ведь сам рассказывал мне, что профессор Снейп истек кровью в визжащей хижине, а параллельно с этим в иной реальности Тобиас Снейп спьяну убил своего 10-летнего сына Северуса. Одному Мерлину известно, почему смерть не забрала вас обоих, а вместо этого вернула тебя в собственное тело, отбросив на 28 лет назад, сохранив при этом все твои знания и способности и наделив даром чувствовать крестражи. Неужели ты думаешь, что она ничего не захочет взамен? Смерть, дама весьма алчная и никогда ничего не делает просто так. Я почти не сомневаюсь, что неспособность зачать ребенка распространяется не только на твоего друга Люциуса, но и на тебя. Северус до боли закусил губу. Разумеется, это была всего лишь гипотеза, но отчего-то ему казалось, что Септимус не ошибался. В Хогвартсе призраки и портреты называли Северуса избранником госпожи, но что служило платой за эту избранность? А Лили, что скажет она, если, когда узнает об этой цене? Не вижу причин впадать в отчаяние. Слова Септимуса с трудом пробились сквозь плотную завесу невеселых мыслей. Как я уже тебе говорил, у меня масса свободного времени и огромное желание помочь тебе, а заодно уж и твоему горе-пожирателю Малфою. Дай мне прочесть свои наработки и иди собираться в Хогвартс. Тебе еще предстоит ментальная дуэль с Дамблдором. Так что советую заранее выпить укрепляющее, а еще лучше, захвати с собой запас этого зелья и предупреди мисс Эванс, чтобы не отвлекала тебя. Утром в воскресенье Северус от волнения не сумел проглотить ни кусочка. Не волнуйся, Китти, я поем в Хогвартсе, извиняющимся тоном сказал он эльфийке, отодвигая от себя тарелку с нетронутыми оладьями. Хогвартские эльфы не умеют стряпать. Сокрушенно покачала головой та, убирая со стола. Это сплошь бездельники, которых за нерадивость и нерасторопность выгнали их хозяева, а директор Дамблдор подобрал и по доброте душевной предложил им работу. Северус не стал возражать, чтобы еще сильнее не рассердить домовуху. Он мельком бросил взгляд на старомодные часы над каминной полкой. Без 20:10. Через 5 минут должна была прибыть Лили. Камин в доме Эвансов подключили к транспортной сети по личной просьбе профессора МакГонагалл, а Северус еще не принял зелье, необходимое для предстоящего разговора с Дамблдором. В том, что он будет не из легких, Северус ни на минуту не сомневался. Взлететь по лестнице как раньше не получилось, но, хвала Мерлину, он уже не тащился словно старая развалина. Целитель Баддинг, навестивший его вчера, обещал, что последствия проклятия окончательно исчезнут в течение ближайшего месяца, хотя укрепляющие придется пить довольно продолжительное время. И никакого энергозатратного колдовства, напомнил Баддинг перед уходом. На практике это значило, принимать укрепляющие после каждого занятия кружка зати, поскольку Северус не умел беречь себя и выкладывался по полной. Снейк пересчитал стоявшие перед ним фиалы. 15 штук, точнее, 14. Он ловко вытащил пробку и опустошил один из фиалов, спрятав второй в карман мантии. На первое время хватит, а там он непременно сварит себе еще. Снизу донесся шум. «Как добралась, дорогая?» Послышался голос матери. «Хорошо», — ответила Лили. «Очень волновалась, что попаду не туда. Я ведь еще не привыкла путешествовать каминной сетью одна, но все обошлось». Северус быстро сложил оставшиеся фиалы в специальный сундучок, который отправил в дорожный саквояж, больше похожий на сундук-чемодан на зимние каникулы он в последние годы оставлял в Хогвартсе. К чему тащить с собой такую громадину, если имеется удобная сумка? Левитируя саквояж перед собой, спустился по лестнице. «Привет!» — тепло улыбнулась ему Лили. «Я соскучилась». «Я тоже», — отозвался Северус, запечатлев на мягких теплых губах Лили поцелуй. «Ну да, 2 дня, это ведь очень много», — прокомментировал их приветствие якобы поглощенный чтением газеты Реджинальд. После выписки из Мунга его магия еще не пришла в норму, поэтому он пока не мог ходить на работу, что не лучшим образом отражалось на его настроении. «Не ворчи, дорогой». Эйлин присела на подлокотник кресла и поцеловала мужа в макушку. «Для влюбленных 2 дня — это целая вечность, и для бездельников, как я, тоже», — с горечью отозвался мистер Бакстер. «В пророке постоянно пишут о новых нападениях. В больнице не хватает рук, а я тут прохлаждаюсь». В голове Северуса внезапно возникла мысль, как хотя бы немного поднять моральный дух Реджинальда. Он поставил саквояж на пол и подошел к креслу, чтобы пожать отчиму руку на прощание. «Ты обязательно поправишься, папа», — сказал он, глядя прямо в глаза Бакстеру. Уловка сработала. Морщинка между бровей на лице Реджинальда разгладилась. Маска горечи сменилась улыбкой. «Конечно, поправлюсь, сынок», — тепло отозвался он. «Разве я могу подвести тебя, маму и Эйприл?» Часы тихонько принялись отзванивать 10 часов. Сев, Лили тронулась с ней поза рукав. «Нам пора. Хорошего семестра», — Эйлин по очереди обняла обоих. «Постарайтесь находить время для отдыха. И не забывай принимать зелья», — напутствовала она Северуса. «Давай ты первый», — шепнула Лили. Северус зачерпнул из стоявшей на каминной полке склянки немного летучего пороха. «Хогвартс, кабинет директора Дамблдора», — предельно четко произнес он и исчез в клубах зеленого пламени. Северус никогда не любил путешествовать по каминной сети. Несмотря на все неудобства физического порядка, которые приносила аппарация, нестись через дымоходы, мелькавшие перед глазами с бешеной скоростью, было еще противнее. Тем более, что ничего хорошего по прибытии его не ждало. Очутившись в знакомом до мельчайших подробностей кабинете, где в прошлой жизни он провел столько часов, выслушивая пространные речи Дамблдора, Северус постарался как можно быстрее освободить место следовавшей за ним Лили и успел подхватить ее, чтобы она не упала. С ней покинул цепким взглядом комнату, освещенную тусклым зимним солнцем, и моментально понял, они с Септимусом не ошиблись в своих расчетах. Дамблдор решил сходу брать быка за рога. Правда, со стороны это могло показаться обычным чаепитием. На столешнице Северус заметил чайный сервиз, пузатый чайник, испускающий клубы пара, и 2 хрустальные вазочки, в одной вяло шевелились имбирные тритоны, в другой неподвижно лежали лимонные дольки, любимое магловское лакомство директора. Однако, несмотря на кажущуюся пасторальную картину, гостеприимство Дамблдора явно было обманчивым, и красноречивее всего об этом свидетельствовали скованные напряжением лица 4 подростков, сидевших напротив директорского стола. Хотя им предоставили удобные кресла, Сириус, Джеймс, Ремус и Питер не спешили расположиться в них поудобнее, а наоборот, сидели на самом краешке, точно надеялись в любой момент сорваться с места и улизнуть. Северус практически с уверенностью мог сказать, что до их прибытия под видом задушевной беседы здесь происходил настоящий допрос. «Северус, Лили». Дамблдор приветствовал новых гостей ослепительной улыбкой. «Присоединяйтесь к нам». Возле стола тут же возникло еще 2 кресла. «Угощайтесь». Чайник тут же подскочил и принялся разливать чай, а вазочки с тритонами и лимонными дольками подвинулись поближе. «Спасибо», — вежливо ответил Северус, но мы с Лили только что позавтракали у меня дома. Ах да, вас же можно поздравить. Улыбка Дамблдора стала еще шире. Помолвка в столь юном возрасте. Надеюсь, вы понимаете, что, даже несмотря на это, от вас требуется неукоснительно соблюдать правила приличия. Лили залилась краской, а Северусу захотелось запустить в старого интригана чайником. Во-первых, мы с Лили отлично знакомы с правилами поведения студентов Хогвартса, так же как и многие другие помолвленные пары, которых, как я уверен, немало в школе, холодно произнес он. А во-вторых, сэр, мне кажется, мы могли бы обсудить этот деликатный вопрос с глазу на глаз. Да, конечно, притворно смутился Дамблдор. Прости меня, мой мальчик, это было бестактно с моей стороны. Мисс Эванс, он послал Лили полный раскаяния взгляд, прошу меня извинить. Разумеется, мы с вами побеседуем об этом отдельно. А теперь я хотел бы поговорить на более серьезную тему. Ну вот, начинается. Мрачно подумал Северус, убедившись, что ментальный блок стоит крепко и не пропустит вторжение извне, даже если директору придет в голову атаковать его прямо сейчас, на глазах у остальных. Я уже несколько месяцев пристально слежу за деятельностью вашего кружка по зати, начал Дамблдор вполне будничным тоном. При этих словах Сириус, Джеймс, Римус и Питер обеспокоенно заерзали, а Лили опустила глаза. «Вы зря так беспокоитесь», — продолжил директор, — «я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы в наше неспокойное время вы научились кое-каким приемам, способным защитить вас в момент нападения. Идея привлечь к занятиям представителей факультета Слизерин не кажется мне такой разумной, но, видимо, в этом наши мнения расходятся. Разумеется, мне не слишком приятно знать, что вы настолько не доверяете взрослым, что не посчитали нужным получить официальное разрешение у деканов всех четырех факультетов, но я бы смирился и с этим, не заставь вы, Северус, своих друзей принести клятву о неразглашении. Я побеседовал со всеми, кто ходит на ваши занятия, но все они ничего не смогли рассказать из-за обета, который вы заставили их дать. Северус не заставлял нас, возмутился Сириус, казалось, до этого потерявший голос. Мы сами принесли клятву о неразглашении. Зачем? Искренне удивился Дамблдор. Вы собирались заниматься запрещенными или темными заклинаниями? Нет, встрял в разговор Питер, мы боялись, что проговоримся остальным студентам и они тоже захотят заниматься у Северуса, а ведь это невозможно. Кружок и так отнимает у него время. Довольно здраво, кивнул Дамблдор, а Северус в очередной раз мысленно похвалил себя за то, что настоял на снятии бойкота с Петтигрю. Обладая совершенно нетипичной для гриффиндорцев хитростью и изворотливостью, Питер уже неоднократно приносил им пользу. Надо будет спросить Питера на досуге, не пыталась ли шляпа отправить его на Слизерин, отметил Снейп про себя. Итак, несмотря на ваше самоуправство, я не собираюсь наказывать вас за него. Вы уже не дети. В следующем году всем вам исполнится 17 лет, что по нашим магическим законам делает вас совершеннолетними. Можете продолжать ваши занятия. Я не стану препятствовать этому при условии, что вы сейчас дадите мне слово. Никакой темной магии на этих занятиях не будет. Я не потерплю подобного в моей школе. Кроме того, если я сочту вас достаточно хорошо подготовленными, то сумею найти достойное применение вашим талантам. Вы ведь знаете, какое сложное сейчас положение в стране. Волдеморт объявил войну всем, кто не согласен с его фанатичными идеями, основанными на чистоте крови. Перед самым Рождеством ваш друг серьезно пострадал от рук пожирателей смерти. Дамблдор пристально посмотрел на Северуса, и тот подобрался, предполагая, что именно сейчас прозвучит вопрос об использовании им сектум симпры. Однако директор лишь отпил из своей чашки и продолжил. Поскольку министерство предпочитает закрывать глаза на бесчинство Волдеморта и его пожирателей, я создал организацию, которая будет бороться со злом и защищать от него волшебников и маглов. Сэр, глаза Сириуса азартно заблестели. А мы можем. Нет, замолчи, не произноси этого. Мысленно обратился к нему Снейп, понимая, что, если ничего не предпринять, его друзья снова окажутся в Ордене Феникса. Вступить в эту организацию, мы все хотим сражаться против Темного Лорда. Глава 148. Сэр, глаза Сириуса азартно заблестели. А мы можем. Нет, замолчи, не произноси этого. Мысленно обратился к нему Снейп, понимая, что, если ничего не предпринять, его друзья снова окажутся в Ордене Феникса. Вступить в эту организацию, мы все хотим сражаться против Темного Лорда. Блэк перевел взгляд на остальных мушкетеров, запоздало сообразив, что не спросил их мнения, прежде чем рваться в бой. Впрочем, Северус и не рассчитывал, что искренний порыв Сириуса останется без поддержки. «Конечно», — поддержал друга Джеймс, — «разве может быть иначе? Надеюсь, что мы все сумеем оказаться полезными», — негромко произнес Римус. Питер, наверняка до конца еще не осознавший, что приглашение относится и к нему, согласно закивал головой. «Замечательно», — просиял Дамблдор, — «иного я от вас и не ожидал. Впрочем, вы же понимаете, что речь идет лишь о том времени, когда вам всем, я подчеркиваю, всем исполнится 17 лет. Северус, надеюсь, вы с мисс Эванс тоже разделяете мнение своих друзей». Северус почувствовал, что ему стало тяжело дышать. «Вот сейчас Лили даст согласие и все, мышеловка захлопнется. Простите, профессор Дамблдор, но я сейчас слишком занята мыслями о сдаче сов», донеслось до него сквозь шум в ушах, «и пока не готова давать подобных обещаний». «Твое право, девочка моя», — в голосе Дамблдора сквозило неприкрытое разочарование. «Но учти, Волдеморт охотится в первую очередь на таких волшебников, как ты. Он считает, что в Хогвартсе, да и в магическом мире, не место маглорожденным. Я призываю тебя подумать об этом. Впрочем, твое желание хорошо сдать экзамены весьма похвально. А к теме вступления в мою организацию мы еще вернемся». «Северус», — теперь голубые глаза буравили Снейпа, — «ну ты-то, конечно, захочешь сражаться вместе со своими друзьями, ведь, в конце концов, ты являешься руководителем вашего кружка». «Я», — быстрый взгляд на Лили, — «так же, как и вы, профессор Дамблдор, хочу сперва убедиться, что уровень нашей подготовки достаточно высок, а пока тоже хотел бы сосредоточиться на сдаче сов». «Сев», — воскликнул Сириус, — «ты что, у нас появится возможность драться с этими ублюдками по-настоящему?» «Конечно же, он за, профессор Дамблдор, просто еще не оправился от своего ранения». Северус мысленно принялся считать до 100, чтобы немного успокоиться. Сириус со своей импульсивностью и неумением думать, прежде чем говорить, фактически на Аркане тащил их всех в Орден Феникса. На практике это означало, что ко всем и без того многочисленным проблемам с ней поприбавлялось еще и это, попытаться отговорить гриффиндорцев ввязываться в весьма сомнительную авантюру. А по многолетнему опыту общения с представителями этого факультета Северус знал, что уберечь горячие гриффиндорские головы и неугомонные задницы от проблем, особенно связанных с возможностью погеройствовать, будет очень и очень непросто. Однако для начала нужно было еще покинуть директорский кабинет. Северус втайне надеялся, что самоубийственный порыв Сириуса растрогает директора, и тот прямо сейчас позволит им всем вернуться в гриффиндорскую башню, но внутренний голос, от которого после случая с неудачным превращением в лиса не стоило отмахиваться, предсказывал обратное. «Ну что ж, как я уже и сказал, вы можете продолжить ваши занятия», — добродушно изрек Дамблдор. «Мне крайне отрадно, что многие из вас положительно отнеслись к моему предложению. Что же касается Северуса и Лили, уверен, они тоже не захотят оставаться в стороне от борьбы со злом. Можете идти». «Вот и верь внутреннему голосу». Северус мысленно вздохнул с облегчением. Поэтому следующие слова Дамблдора прозвучали для него как пушечный выстрел. «Все, кроме Северуса». Дождавшись, когда все, кроме Снейпа, покинут кабинет, Дамблдор поудобнее устроился в кресле и, положив перед собой руки, сцепил их в замок. Насколько Северус успел узнать своего собеседника, а знал он его весьма и весьма неплохо, подобный язык жестов означал, что разговор, несомненно, будет непростым. «Прежде всего, — начал Дамблдор, — я хотел бы поздравить тебя с помолвкой, мой мальчик, и еще раз извиниться за свою бестактность. Мисс Эванс — прекрасная девушка и очень талантливая волшебница. Надеюсь, у тебя не возникли трения с семьей из-за этой помолвки, а должны были, несколько резче, чем требовалось», — ответил вопросом на вопрос Северус. «Ну», — обескураженно протянул Дамблдор, — «я предполагал, что твоя прабабушка приняла мой выбор, даже если хотела бы для меня иной партии». Северус почувствовал, что эти язвительные слова произнес не он, 16-летний подросток, вызванный на ковер директором школы, а, скорее, профессор Снейп, на пару мгновений вышедший на авансцену. «Я рад, что почтенная Элеонора проявила такую широту взглядов», — кивнул Дамблдор. «Далеко не все представители факультета Слизерин согласились бы принять в семью маглорожденную волшебницу. Но, разумеется, я хотел поговорить с тобой не об этом. Я слышал, что во время нападения на Косой переулок ты проявил настоящие чудеса героизма и даже спас мать и отчима. Это очень похвально, однако, вот оно, мелькнуло в голове Снипа. Из Аврората мне доложили, что, обороняясь, ты применил к пожирателям смерти одно очень темное и крайне опасное проклятие. Настолько опасное, что жизнь пострадавших от него людей какое-то время висела на волоске. Я хочу, нет, я требую от тебя, мой мальчик, сказать мне, откуда ты знаешь это заклинание. Моя мать уже дала показания по этому делу, стараясь казаться как можно более спокойным, ответил Северус. Я в курсе, мой мальчик, я в курсе. Дамблдор расцепил пальцы, отпил из своей чашки, и с ней покрепче сжал в кармане рукоятку волшебной палочки, опасаясь, что профессор не ограничится только допросом. И, к твоему большому везению, этот рассказ устроил как отдел по расследованию неправомочного колдовства несовершеннолетних, так и Аврорат. Дело против тебя закрыто, а дисциплинарное слушание, которое собирались назначить сразу после твоего выздоровления, отменено. Северус был готов поклясться, что за отменой дисциплинарного слушания стоит лично сам господин директор. Вот только хотелось бы знать, с какой целью Дамблдор избавил Северуса от необходимости давать унизительные показания перед сборищем напыщенных судей. Ведь Дамблдор никогда и ничего не делал просто так. Снейп на одно мгновение представил холм, продуваемый всеми ветрами, и фигуру в развивающейся мантии, угрожающе нависающую над ним. Какая же просьба ко мне может быть у пожирателя смерти? Пророчество, предсказание Трелани. Ах да, откликнулся Дамблдор. И что из этого вы доложили лорду Волдеморту? Все, что слышал, ответил Снейп, и поэтому, из-за этого, он думает, что пророчество относится к Лили Эванс. В пророчестве ничего не сказано о женщине, уточнил Дамблдор. Речь там шла о мальчике, который родился в конце июля. Вы понимаете, о чем я говорю? Он думает, что речь идет о ее сыне. Он собирается отправиться к ней, убить их всех.